Место действия. Здание одного из университетов в Сеуле. В коридоре у окна стоит Барам в костюме для выступления на сцене и смотрит в планшет, который держит в своих руках. Остальные участницы группы в комнате, выделенной под гримерку, готовятся к выходу на сцену. Время действия – вечер. «Барам, а ты что там смотришь?» Обняв ее сзади и заглядывая через плечо, спрашивает Кюри. Барам в ответ поднимает голову от планшета и радостно скалится. «Чарт?» Заглянув в экран планшета, удивляется Кюри. «Не корейский?» Барам продолжает делать рожицу, мотая головой из стороны в сторону. «Французский?» Приглядевшись к изображению на экране, высказывает предположение Кюри и догадывается. «Смотришь, не попала ли твоя песня на первое место? Хочешь обойти IU, да?» Перестав крутить головой, Барам молча улыбится в ответ. «Ты слишком рано начала следить», – говорит Кюри. «Еще неделя не прошла, как директор Юсон отдал твой сингл на продвижение. Еще не было ни одного недельного подсчета рейтинга. Нужно ждать понедельника». Барам согласно кивает, так и не сказав ни слова. «Пошли», – приглашает ее Кюри. «Там Джихён принесли сентябрьский выпуск Сямен. Будет хвастаться своими фото. Я пришла тебя позвать листать страницы». Чуть позже. Барам, как самая низкорослая, стоит с пахнущим типографской краской журналом в руках. Остальные участницы группы, сгрудившись, стоят вокруг нее и, наклонив головы, смотрят. «Вау!» – восклицает Барам, с удовольствием проводя правой ладонью по глянцу. «Твое фото поместили на обложку. Крутяк!» «Да», – скромно подтверждает очевидное Джихён и спрашивает, не обращаясь ни к кому конкретно. «Неплохо ведь вышло, да?» «Супер!» – подтверждает Барам и задумчиво говорит. «Ноги прямо... Никогда таких длинных у тебя не видела!» Девчонки вокруг начинают хихикать. «Онни, это я так, шучу!» Подняв голову и смотря на Джихён, говорит Барам. «Отличное фото! Не зря его на обложку поместили! Ты просто суперстар! Где твои фотки? Показывай!» «Там вот я закладки сделала!» Указывая пальцем, с готовностью подсказывает Джихён. «Ух ты!» – искренне изумляется Хюмин, смотря на открытую Барам страницу в журнале. «Вот это акробатический этюд!» «Ага, я боялась, что Юсон на меня упадет и придавит, но у него очень крепкие руки», – сообщает Джихён подробности о снимке. «И пресс у него что надо?» – присмотревшись, добавляет Хюмин. «Фух!» восклицает Барам, раскрывая журнал на следующей закладке. «А тут погорячей!» «Да», – слегка смущенно подтверждает Джихён. «Хорошая попка», – тоном профессионала-оценителя произносит Барам, присмотревшись к изображению. Девчонки хихикают. «Онни, там дальше будет еще горячей?» Подняв голову и смотря на Джихён, с серьезным лицом спрашивает Барам. «Мне точно это можно будет смотреть?» «Барам, ты тут самая старшая», – напоминает ей Инджон. «Тебе точно можно». «Если бы я увидела твое фото в такой позе», – поворачивается к ней Барам, – «я точно бы дальше не смогла смотреть. Пошла бы плакать от зависти». Девчонки смеются. «Листай давай», – припускается Инджон на болтающую Барам. «Я хочу посмотреть, что там дальше». Барам молча открывает следующую закладку. Несколько мгновений стоит тишина. «Нам-нам», удивленно произносит Барам первой. «Разве это фото не рейтинга 21+?» Джихён скромно молчит, потупив взор. «Джихён, реально, у тебя такой вид, что ты ему сейчас отдашься!» Подняв голову и смотря на участницу фотосессии широко открытыми глазами, восклицает Барам. Девчонки весело смеются. «Онни!» – снова восклицает Барам, обращаясь к Джихён. «На твоем месте должна была быть я!» Девчонки уже не смеются, а ржут. «Этот журнал рассчитан на взрослую аудиторию», несколько недовольная смехом, поясняет Джихён. «Да я совсем не это имела в виду», восклицает в ответ Барам и тычет пальцем в картинку, показывая. «Посмотри, как профессионально на снимке подчеркнута линия бедра и твоя S-линия. У меня нет ни одной фотографии с такой суперской S-линией. Я тоже хочу фотосессию такого классного фотографа». Участницы группы, сгрудившись и касаясь головами, рассматривают фото. «Если хочешь такую фотосессию, проси директора Юсона», – говорит Кюри Барам. Инджон бросает на нее быстрый взгляд и снова опускает его к журналу. «Там еще одна закладка», – говорит Кюри Барам и требует. «Открывай!» «А что там, что там, что там, Онни?» Не торопясь выполнять требования, скороговоркой спрашивает Барам, смотря на Джихён. «Онни, это последнее фото. Оно должно быть самым крутым. Онни, я смогу сегодня уснуть?» «Барам, открывай!» – требует Кюри. «Хватит дурачиться!» «Ты взяла на себя всю ответственность», – предупреждает ее та, распахивая журнал. Секунды на четыре наступает полная тишина. Девушки, опустив головы, разглядывают фото Джихён, на котором она лежит, плотно прижавшись к голой спине обнаженного по пояс партнера по съемкам. «О май гад!» – выйдя из ступора, тихо произносит Барам и, подняв голову к Джихён, спрашивает, максимально распахнув глаза. «Онни, разве Есон не должен теперь на тебе жениться?»